свое право выше, и он должен дать свое согласие, но может не дать вам своего родительского благословения. Силой его у Юранда не вырвешь, а без родительского благословения не будет вам и Божьего благословения». Збышка, который об этом ни разу не подумал, очень встревожился. Но в эту минуту вошла княгиня с Егенкой из Луголяса и с другими придворными паннами, и он поспешил поклониться ей. Княгиня поздоровалась с ним еще милостивее, чем князь, и тотчас заговорила о том, что ждет приезда Юранда, мол, и миски поставлены, и людей навстречу послали проводить гостей до самого замка. Ждать с ужином уже нельзя, князь этого не любит, да и гости, верно, приедут еще до конца ужина. «А с Юрандом, — говорила княгиня, — все будет, как Бог пошлет. Я либо сегодня же все ему скажу, либо завтра это сделаю после заутренней». Князь тоже обещал замолвить словечко. «Упрям Юранд, но не с теми, кого любит, и не с теми, кому обязан». Тут она стала поучать Збышка, как держаться с тестем, чтобы не приведи Бог, не задеть его и не прогневить. Она надеялась, что все образуется. Однако человек более искушенный и проницательный, чем Збышка, тотчас уловил бы в ее речах некоторую тревогу. Может, княгиня потому тревожилась, что пан из Спыхова был человек крутого нрава, а может, потому, что он так долго не появлялся. Метель на улице свирепела, и все говорили, что если непогода застигнет кого в поле, то его ждет верная гибель. Но княгиня думалась, что Дануська могла повиниться во всем отцу, а тот оскорбился и решил вовсе не приезжать в Цеханов. Впрочем, княгиня ничего не сказала об этом Збышку, да и времени уже не было. Слуги стали вносить кушанья, расставлять их на столе. Збышка успел еще склониться к ее ногам и спросить: «А если они приедут, как же тогда?» «Милостивая пани, Мрокота сказал мне, что для Юранда есть отдельная горница, где найдется сено и для оруженосцев. А как же?» Княгиня рассмеялась, хлопнула его легонько перчаткой по лицу и сказала: «Перестань, это еще что? Ишь ты какой!» И отошла к князю, которому приближенные уже придвинули кресло. Один из них подал сперва князю плоское блюдо, полное тонко нарезанных лепешек и облаток, которыми князь должен был отделить гостей, придворных и слуг. Другое такое же блюдо держал для княгини красивый юноша, сын сахачевского каштеляна. По другую сторону стола стал ксёнз Вышонок, который должен был осветить расставленные на душистом сене яства. Внезапно в дверях показался человек весь в снегу и громко крикнул: «Милостивый пан!» «Что такое?» — спросил князь, недовольный тем, что нарушается обряд. «На Радзановской дороге совсем замело каких-то путников. Надо побольше людей, чтобы отрыть их». Все испугались, встревожился и князь, и, обратившись к сахачевскому каштеляну, крикнул: «Верховых с лопатами, живо!» Затем к вестнику: «Много людей замело. Мы не могли узнать. Метель страшная, есть лошади и сани, много слуг. Не знаете, чьи слуги?» «Говорят, пана из Спыхова». Услыхав печальную весть, Збышка, даже не спросясь у князя, бросился в конюшню и велел седлать коней. Чех, как оруженосец благородного происхождения, находился в застольной, но едва успел сбегать за теплой лисьей шубой своему господину. Будучи человеком умным, он и не пытался удержать его, так как знал, что это бесполезно, а промедление может быть смерти подобно. Вскочив на другого коня, чех схватил у привратника несколько факелов, и они тотчас двинулись в путь вместе с княжескими слугами, которых быстро снарядил старый каштелян. За воротами всадников окутала непроницаемая тьма, но метель как будто поутихла. За городом они, может быть, сбились бы с пути, если бы не тот человек, который первый дал знать о несчастье. При нем была собака, которая уже знала дорогу, и он быстро и уверенно ехал вперед. В чистом поле ветер снова стал хлестать в лицо всадникам, которые уже пустили коней вскачь. дорогу замело.